Стефано понадобилось несколько дней для того, чтобы солдаты под его руководством соорудили осадные орудия, по форме напоминавшие большую черепаху на колесах. Она приводилась в действие за счет мускульной силы солдат, сидевших внутри него. Ранним утром, едва только первые лучи солнца осветили поля, эта гигантская черепаха поползла в сторону замка. Его защитники собрались на стенах. «Смотри-ка, что придумал этот ломбардец», — сказал Тесен Мартину, натягивая свой шлем. Аманьян усмехнулся. «Пусть подойдет поближе. Сейчас мы проверим, как горит эта штука». Он поднял руки вверх и закричал: «Слушайте все! Как только они приблизятся, поджигайте стрелы и пускайте в этого деревянного урода». Камила выбежала вместе со всеми на стену и, затаив дыхание, наблюдала за тем, как огромное деревянное сооружение со скрипом приближается к замку. Она сама не знала, чего хочет больше — оставаться с Мартином или принадлежать Стефану. Молодой, горячий, вспыльчивый ломбардец напоминал ей никого иного, как самого Мартина. Ей казалось, что они были одинаковы и отличались только возрастом. Они были столь же упрямы и непреклонны в достижении цели. Оба любили ее, оба заслуживали ее ответного чувства. В конце концов, она решила, что ей придется смириться с судьбой, а ее нареченным будет тот, кто победит в предстоящей схватке. А в том, что Стефано не отступится до тех пор, пока не погибнет или не победит, Камила уже не сомневалась, хотя провели они вместе не больше часа. «Огонь!» — скомандовала Маньян. Горящие стрелы и дротики полетели вниз, в гигантскую черепаху, которая застыла в нескольких десятках метров от стены. В деревянное чудовище воткнулось столько стрел и дротиков, что их, наверное, хватило бы для того, чтобы поджечь целый город. Однако сооружение, придуманное Стефано, было пропитано по его указанию специальной защитной смесью. «Оно не горит», — разочарованно протянул Тесен. «Черт возьми, Мартин, оно не горит. Что мы будем делать?» Аманьян нахмурился. «Ждать». Прошло еще несколько минут, и одна из стенок осадного оружия заскрипела и, откинувшись на петлях, упала на землю. Несколько запряженных друг за другом пар лошадей, сопровождаемые латником и отцом Жаном, вступили в дело. Они тащили за собой длинную веревку, которая с помощью сложной системы деревянных винтов и шатунов стала раскрывать деревянную черепаху, оказавшуюся внутри огромной выдвижной лестницы. Разбойники, собравшиеся на стенах крепости, с ужасом смотрели, как лестница ползет все выше и выше, остановившись, наконец, над зубцами замковой башни. «Нас всех здесь убьют!» — перепуганно завизжала Полина, первой из защитников замка, поддавшаяся панике. «Заткнись!» — прошипела Агнесса. «Бог на нашей стороне! Или ты забыла про святого Мартина?» Вскоре паниковать начали и мужчины. В общем, этих безграмотных и грубых солдат можно было понять. Никогда прежде они не видели такой гигантской деревянной машины, которая не боится огня и извергает из своего чрева длинную штурмовую лестницу. Если бы такая машина была у них, когда они штурмовали стены Бушена, то наверняка огромное количество солдат осталось бы в живых. Тем временем, находившийся внутри осадной машины Стефано, дождавшись, пока лестница достигнет намеченной точки, бросился вперед по ступенькам. «За мной!» — закричал он. «Все за мной! Оставьте с лошадьми только отца Жана! Все солдаты на штурм!» С латниками не было мессира де Дюрбуаза, оставшегося в лагере. Он был еще жив, но судороги все сильнее и сильнее сводили его тело. Пока сознание еще совсем не покинуло его, он решил последовать совету Стефана. Кровопускание, которое раз за разом делал ему отец Жан, не помогало. Язвы на теле разрастались и заполнялись отвратительной черной жидкостью. Обнаружив, что отец Жан забрал инструменты с собой, мессир Дюрбуаз решил воспользоваться единственным доступным ему инструментом – кинжалом. Благо, его лезвие было наточено не хуже медицинского стилета. Операция по вскрытию гнойников доставляла Дюрбуазу ужасающую боль. Однако он, прикусив губы, до крови терпел. У него не было иного выхода. Солдаты, собравшиеся на стенах замка, с надеждой смотрели на Аманьяна. «Мартин, что нам нужно делать? Эти солдаты сейчас будут на башне. Если мы не уничтожим их по пути туда, нам конец». «Нам нужно спросить совета у святого Мартина», — протянула Клеменция. «Да пошел он в задницу, этот святой Мартин», — взорвался Аманьян. «Я буду действовать сам». Отец Теобальд, услышав такие богохульные речи, лишь осмелился выговорить: «Но это же святотатство». «Вот именно», — бросил на ходу Аманьян, спускаясь вниз по лестнице. «Куда ты?» — кричали ему вслед. Уже на ходу Аманьян крикнул: «Здесь, внизу, лежит такая же машина войны, которую придумал этот юнец. Помните, когда солдат взорвался? Гийом! Тесен, быстро за мной! Открывайте ворота!» Мужчины бросились вниз, следом за Аманьяном, который выкатил из дальнего конца двора бочку, обмотанную пропитанным горючей смолой шнуром. «Гийом, поджигай!» — заорал он, подбегая к распахнувшимся воротам замка. «Но ты сгоришь!» — испуганно завопил Тесен. «А, черт возьми!» — Мартин остановился и врезал оплеуху, недоуменно застывшему с факелом в руках Тесену. «Поджигай! Неужели не слышишь?» Аманьян бежал так стремительно, что горючий шнур, разматывавшийся за ним следом, не успевал нагнать бочку. Мартин рассчитал все верно. Воспользовавшись тем, что солдаты взбирались наверх по лестнице, оставив незащищенным тыл, он закатил бочку внутрь деревянной машины и в мгновение ока вернулся назад в замок. «Запирай ворота, скорее!» Те из латников, которые взобрались не очень высоко, осознали, какая опасность им угрожает. «Назад! Назад!» — закричали они, торопливо пытаясь спуститься вниз. Один из солдат успел таки добежать до бочки и попытался вырвать из нее шнур, по которому стремительно приближалось пламя. Стефано тем временем был уже почти на самом верху лестницы, рядом с башней. В следующее мгновение грохнул взрыв. Аграрная машина разлетелась на куски, и длинная, вытянутая к замковой башне лестница рухнула вниз вместе с карабкавшимися по ней солдатами. Некоторые из них остались в живых, но, оглушенные взрывом и одуревшие от падения, они не могли прийти в себя. «Ну, кто следующий?» — радостно заорал Аманьян. Тессен тут же кинулся во двор. «Надо добить оставшихся». Камила растерянно бродила вокруг обломков деревянной лестницы, валявшихся во дворе, будучи совершенно уверенной в том, что Стефано погиб вместе со всеми. Она разглядывала трупы солдат, тех, которые погибли раньше во время взрыва, и тех, кого убили разбойники уже здесь, во дворе. Один раз ей показалось, что она увидела знакомое тело, но, разбросав горящие обломки, закрывавшие это тело, Камила убедилась в том, что перед ней лежал просто молодой солдат. Стефано исчез. Отец Теобальд, непрерывно осеняя себя крестным знамением, молился у дальней стены замка. «Господи, пошли мне какое-нибудь знамение, чтобы я знал, что иду за тобой, а не за человеком». Услышав особенно громкие крики позади себя, Теобальд обернулся. Посреди двора, на фоне горящего колеса, напоминавшего нимб, стоял Мартин Аманьян с мечом в руке. Провалявшись в беспамятстве целый день, мессир Дюрбуаз ничего не слышал и не видел. Он не знал о том, что весь его отряд погиб, а юный Стефано Висконти исчез, и труп его даже не нашли. К вечеру Дюрбуас наконец-то пришел в себя и почувствовал, что болезнь начинает отступать. Он даже смог подняться и выйти из палатки, с трудом опираясь на копье, но все-таки уже самостоятельно. Лагерь был пуст. Не слышно было ни ржания лошадей, ни топота копыт, ни разговоров солдат, ни даже потрескивания костра. Здесь никого не было. Еле переставляя ноги, Дюрбуас вышел из палатки и наткнулся на лежавшее на дороге тело. Это был отец Жан. К счастью, он лишь потерял сознание. Мессиру Дюрбуазу, который и сам едва стоял на ногах, пришлось приложить немало усилий для того, чтобы привести старого лекаря в чувство. Увидев Дюрбуаза, отец Жан едва не закричал: «Мессир, неужели это вы? Я думал, что вас уже целый день как нет в живых». Сил у Дюрбуаза осталось только на то, чтобы прохрипеть: «Стефано». По щекам старика потекли слезы. Все погибли, и Стефано погиб. «Но это невозможно, мессир. Вы до сих пор живы». Старый солдат, стиснув зубы, пытался сдержать слезы, полившиеся у него из глаз. «А где разбойники?» — едва выговорил он. «Они все в замке. Штурм не удался». Дюрбуас тяжело опустился на землю. И только тут отец Жан рассмотрел, что одетая на нем рубашка превратилась в сплошную корку из засохшей крови и сукровицы. «Неужели вы вскрыли язвы?» К двум последним людям, уцелевшим в лагере, подползла охотничья собака, накануне лакавшая кровь, зараженную чумой. Дюрбуас с трудом поднялся и, двумя руками ухватив копье, воткнул его в тело подыхающей собаки. «Друг мой!» — прохрипел он. «Мы вдвоем, вместе с тобой расправимся с этими негодяями. Ты слышишь? Мартино Маньян, будь ты проклят!» Отец Жан уже понемногу пришел в себя. «Что вы собираетесь делать, мессир Дюрбуас?» Подняв на копье мертвую собаку, старый рыцарь громогласно заявил: «Они узнают, что такое чума. Если им удалось увернуться от мечей и копий, то от болезни им не спастись. Но ведь там, в замке, невеста мессира Висконти», — испуганно проговорил старый лекарь. «Она тоже может погибнуть вместе со всеми». Дюрбуас неумолимо покачал головой. «Если мессир Висконти погиб, то это уже не имеет значения». Они порубили на куски труп зараженной чумой собаки и, обнаружив в лагере небольшую катапульту с двумя навьюченными лошадями, направились к замку. Во дворе замка солдаты Аманьяна праздновали победу. Они сидели за несколькими столами, наблюдая в перерывах между вином и жареным мясом за представлением театра теней, которое устроил Мигель. Несколько вырезанных из бумаги фигурок плясали, подчиняясь движениям рук испанца за освещенным экраном из натянутой простыни. Неожиданно в ветвях стоявшего во дворе дерева раздался какой-то шум, и на экран упал сломанный сук. «Эй, в чем дело?» — недовольно заорал Мигель. «Кто там шалит?» Разбойники стали напряженно вглядываться в ночное небо, на фоне которого была заметна фигура человека, застрявшего среди сучьев. «А ну, слезай!» — заорал Гийом. Гюгет и Тесен поднесли к дереву факел, и собравшейся вокруг толпе сразу же стало ясно, кто повис между сучьями. Это был Стефано Висконти. Очевидно, после того, как взрыв уничтожил его осадную машину, и он упал вниз со сломанной лестницы, дерево с раскидистыми ветвями задержало его падение. И от удара он потерял сознание, а только теперь очнулся. Камила, вскочив из-за стола, со страхом наблюдала за тем, как Гийом тащит к дереву веревку с петлей на конце. «Сейчас мы тебя оттуда достанем!» — хохоча кричал он. Стефану еще не совсем успел прийти в себя, когда петля захлестнула его тело, и несколько человек одновременно потянули за веревку. Спустя несколько мгновений Стефано упал вниз и больно ушибся плечом о притоптанную землю вокруг раскидистого платана. «Надо же!» — визжали женщины. «Это наш маленький ломбардец! Добро пожаловать в замок!» Камила бросилась к Стефано и, растолкав в стороны дико хохотавших Клеменцию, Полину, Агнесу, заключила лежавшего на земле юношу в свои объятия. На лице ее была написана такая невыразимая радость, что разбитое лицо Стефана озарила горькая улыбка. «Это ты!» — прошептал он, едва не теряя сознание. Клеменция тут же больно дернула ее за волосы. «Это твой дружок, да?» Камила вдруг почувствовала, как сердце ее переполняет страх. Оглянувшись на Мартина, она увидела в его глазах неумолимое желание разделаться с соперником, причем сделать это немедленно. Спасти Стефано могла только Камила. То, что она придумала, на первый взгляд могло показаться предательством по отношению к ее жениху. «Нет, это не мой друг!» — выкрикнула она, отшатываясь от Стефано. «Это мой пес, мой верный пес! А ну, полай!» Разбойники тут же принялись куражиться. «Ну давай, давай, пес!» Аманьян с мечом в руке медленно приближался к Стефано. Камила немедленно опустилась на колени перед своим женихом и умоляющим голосом произнесла: «Ну давай же, Стефано! Ну, гав, гав!» Его лицо, покрытое кровоточащими ссадинами и царапинами, искривилась в презрительной гримасе. Филипп, шнырявший в это время по двору, обнаружил возле стены длинную железную цепь с остальным ошейником. «А вот и поводок!» — радостно закричал он, вытаскивая цепь. Ошейник немедленно затянули на шее Стефано, а ключ от закрывавшего его замка отдали Аманьяну. Камила в ужасе смотрела на эти издевательства, но у нее не было иного выхода, иначе Стефано могли тут же прикончить. Стефано принялись таскать на цепи по двору, по очереди взбираясь ему на спину. «Давай, давай, катай нас!» — орали разбойники. «Сегодня ты будешь и собакой, и лошадью». Когда, устав от издевательств, Стефано остановился посреди двора, Гийом немедленно вытащил из-за пояса кинжал и на глазах у всех ударил Стефано по плечу. Из широкой раны тут же полилась кровь. «А вот это привет твоему дружку Шатийону!» — мстительно проговорил беспалый бородач, слизывая кровь с лезвия кинжала. Камила едва не задохнулась от ужаса и уже собралась было бежать, но стоявший позади нее Аманьян схватил девушку за шею и грубо прижал к себе. «Нет, ты должна остаться и смотреть на все это», — холодно сказал он, поворачивая ее к себе и глядя прямо в глаза. Стефано еще нашел в себе силы подняться. Но его, как отверженного, пинками и ударами гнали к стене. «Давайте сделаем из него мишень!» — крикнул Тессен, хватая со стола заряженный арбалет. «Эй, все разойдитесь!» Разбойники немедленно отступили в стороны, оставив Стефано возле стены. Здесь он действительно представлял собой отличную мишень. Из-за раны даже не в силах сдвинуться с места. Увидев направленный на него арбалет, Стефано выставил вперед руки, пытаясь защититься от стрелы. Прозвенела натянутая тетива, и короткая стрела проткнула насквозь ладонь левой руки юноши. Сердце Камилы обливалось кровью, но она ничего не могла сделать, бессильно трепыхаясь в руках Аманьяна. Если бы она могла, то встала бы сейчас там, рядом со Стефано у этой стены. Юноша не сдавался. Когда стрела попала ему в ладонь, он лишь издал короткий крик, а затем, превозмогая отчаянную боль, выдернул короткую стрелу из раны. Кровь заливала его ладонь, и густой красной струей стекала на землю. Тесен тем временем заряжал в арбалет новую стрелу. «Сейчас мы ему покажем». «Ломбардец, ты помнишь, кто такой святой Себастьян? Сейчас мы сделаем из тебя мученика». Однако Тесена остановил Мартино Маньян. «Дай-ка сюда». Он взял из рук недоумевающего солдата арбалет и, повернув к себе Камилу, протянул ей оружие. Вся дрожа, девушка пыталась отступить, однако Мартин крепко держал ее за руку. «Убей его, иначе я убью тебя». Когда она взяла дрожащей рукой арбалет, Аманьян вытащил из-за пояса кинжал и встал за спиной Камилы, как напоминание о том, что ее ожидает в случае отказа. Стефано затравленно стоял у стены, пытаясь остановить лившуюся из ладони кровь. «Ну давай! Убей его!» — жестоко повторил Мартин. Возбужденная толпа разбойников стала повторять то же самое на все лады. «Давай, стреляй!» Особенно изгалялась Клеменция. Она кричала прямо в лицо Камиле. «Что, страшно? Небось, рука дрожит? Ну давай же, давай!» Аманьян взялся за руку Камилы и направил арбалет прямо в грудь юноши. Из глаз Камилы брызнули слезы, и, опустив голову, она зарыдала. «Но стреляй же!» — закричал в отчаянии Стефано. «Стреляй! Только прямо в сердце!» «Стреляй, стреляй!» — кричали все вокруг.